Глава 13. Ямпольская Аня. «Да вы шутите! У меня не вышло сдержать эмоции под контролем. Это всего лишь на 5 миллионов больше той суммы, что я вам заплатила, выкупая обратно винодельню. Словами не передать, как я хотела выгнать этого козла, а лучше грохнуть». В голове мелькнула шальная мысль. «Как жаль, что мой львенок маленький. Днем я его почти час пыталась накормить. Рефлексы у малыша до сих пор отсутствовали. Будь он взрослой особью, мы бы провернули дело. Подумаешь, одним козлом меньше стало бы. Видишь, какой я щедрый», — хмыкнул Смирнов, приходя в восторг от своей тупой шутки. «Деньги стирают границы, даря вседозволенность. Мужчина, что сидел напротив меня, был ярчайшим примером вседозволенности. Я чудом на него не набросилась. Роман Сергеевич подался вперед и подхватил с моего стола своими мерзкими короткими пальцами фоторамку. Надо будет протереть ее антибактериальными салфетками», — сделала я мысленную заметку. «Красивая», — задумчиво произнес он, разглядывая нашу с сестрой фотографию. «Вы для нее слишком старый», — не выдержав, произнесла я серьезно, — «и жадный». Бросив рамку на стол, он расхохотался так заливисто, что меня передернуло. Глядя на то, как подергивался его кадык, я думала о том, как, по сути, нетрудно было бы его перебить. Разное в жизни случалось, но так как Смирнова, я никого не ненавидела. Беспринципный мудак. Все, что с дедушкой случилось, его вина. Прикоснись он к сестре, я не нашла бы повода сдерживаться. Он перестал смеяться так же резко, как и начал. «Знаешь, я тебя недооценил. Ты по всем пунктам красоту навела здесь. Не поленилась. И характер не такой робкий, как мне сперва показалось. После вас здесь все было в ужасном состоянии. Хотя бы раз заходили в цех, в каком виде емкости были, в них не то, что вино, воду нельзя хранить было. Снова хотите все испортить? Зачем вам это?» Рот Смирнова нервно дернулся, и он быстро овладел собой. «Мои финансовые возможности позволяют мне поступать так, как хочется. Здесь и сейчас полный карт-бланш. Если надоест, опять скину его. В прошлый раз я отвлекся на другой, более перспективный проект. Сейчас же проезжал мимо и подумал, почему бы и нет. Когда я думала, что большего отвращения не смогу испытывать к этому мерзавцу, то ошибалась. То, что вам плевать на все общепринятые нормы и правила, как и на боль, что вы окружающим доставляете, мне и так было понятно. Почему снова вы сюда лезете? Мест других нет». Я постаралась незаметно сглотнуть скопившуюся во рту слюну. Меньше всего мне хотелось в его глазах испуганной выглядеть. Внутренне я была на грани. «Я думаю, что с твоей помощью в этот раз у меня все получится». Роман Сергеевич поднялся на ноги. «Она красивая». Он кивнул на все тот же снимок. «А ты далеко пойдешь. С такими интересно иметь дело». «Жаль, о вас подобного не сказать», — произнесла я негромко, но так, чтобы он расслышал. Смирнов усмехнулся. «Не трать слишком много времени на свой положительный ответ, девочка. Я жутко нетерпеливый. Высокомерие в каждом движении и жесте – это о нем». Не прощаясь, он вышел из кабинета, оставив за собой приоткрытую дверь и растерзанную меня. Домой возвращаться совсем не хотелось. Оставшись на работе, я постаралась привести себя в порядок. Настя никогда не оставляла возможности поглубже в душу пробраться. Испытывать на себе ее липучесть мне не хотелось. Ничего не хотелось. Уточнять, чем заканчивались игры с сильными мира сего, мне не требовалось. Я знала, каким катком он по дедушке прошелся, забавы ради. Что раньше, что теперь у Смирнова было достаточно денег, чтобы приобрести бизнес по меньшей мере за рыночную стоимость. Но дело было в другом. Ломать и подчинять – излюбленная забава для праздных богатеев. Подпитаться болью других он не мог отказать себе в таком удовольствии. В какой-то момент я осознала, что ногти до боли вжались в ладони. Нужно было что-то решать, но сил на это не было. Продать все за озвученную сумму звучало утопично. Денег не хватило бы даже на погашение всех кредитов. «Когда же вы все вымрете, как мамонты?» Встав из-за стола, я подошла к зеркалу и посмотрела внимательно на отражение. Горестное. Так можно было меня охарактеризовать. Дорога домой заняла от силы 15 минут. Видеть никого не хотелось. Я надеялась, что Настя будет занята своим стремительно лысевшим красавчиком и не станет до меня докапываться. Ожидания мои не оправдались. Собственно, как и всегда. Наспех приняв душ, дабы пыль с себя смыть, я завернулась в теплый халат и завалилась на заправленную постель. Тонны бессилия придавили меня похлеще бетонной плиты. Замерев, я лежала, когда ко мне Настя заглянула. Привычно она начала автоматной очередью выдавать информацию, скопившуюся у нее во рту за день. Ей всегда нужны были исключительно уши, а свободны они были или нет – дело вторичное. А вечером Эд приезжал. Подытожила она довольна. Эд – имя одно, а какие разные люди. Даль, новый соперник Клима, и то имел на голове больше волос, чем парень моей младшей сестры. Хотя и годился мужчина нам всем в отцы. Яна, пребывая в бешенстве, так прошлась по Полине, что мне жалко стало последнюю. Я не увидела, чтобы она хоть какой-то интерес к Климу проявляла. Напротив, когда он начал представление, она посильнее прижалась к своему спутнику, стараясь спрятаться за спиной мужчины от шального жениха. По версии моей подруги, Полина встречалась с Далем из корыстных соображений. Лично мне так не показалось. Вместе они смотрелись гармонично. Даль – представительный мужчина средних лет. Внешне я бы не дала ему больше 45 лет. Подтянутый и ухоженный. Разве что ростом не вышел, в районе 1,70 м. Но что-то мне подсказывало, его харизма способна перекрыть такое упущение природы, как средний рост. В покровительственном отношении мужчины я не видела ничего плохого. Особенно теперь, когда в очередной раз пришлось встретиться лицом к лицу с несправедливостью. Разве плохо, что он оберегал свою девушку? Моя жизнь в скором времени обещала смысла лишиться. А это невольно расширяло взгляды на то, что можно плохим событием назвать. Сильный мужчина рядом – это точно неплохо. «Аня, ты меня слушаешь?» Сестра вцепилась в мою ногу и потрясла ее. «Я вообще-то тебе вопрос задала. Заяц, иди отсюда! Завтра поговорим!» Попросила я тихо, стараясь скрыть слезливые вибрации в голосе. «Что значит завтра? Ты ведь не спишь?» Сложно ответить. Малявка подбоченилась. «Это значит, что я устала и не хочу говорить. Доходчиво?» «Я тоже начала выходить из себя». «Я тебе мешаю?» Настя подскочила на ноги и, судя по звуку, пнула мою кровать. «Сложно оставить меня и дать отдохнуть». Она открыла рот, но тут же закрыла. Выражение моего лица заставило ее запнуться на вдохе. «Не помню, когда я последний раз плакала при сестре, но сейчас соленая пелена заволокла глаза, подбородок подергивался». Стараясь не выглядеть размазнёй, я перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку.